Do the shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Владимировна, меня зовут Давид, это банк Тинькофф, отдел взысканий. Звоню по факту нарушения вами условий кредитного договора. Что у вас случилось, по какой причине не смогли внести оплату? А у вас что случилось, почему решили закон нарушать? Как нарушается закон? 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 3, по-моему. Сейчас 7, пункт 3. Нарушена вами была в начале разговора. Хорошо, представлюсь вам полностью. Меня зовут Кюриген Давид Артемович, мой внутренний номер 61793. По какой причине все-таки нарушили условия кредитного договора? А вы по какой причине решили закон нарушить в начале разговора? Я имею право представиться только по имени. В случае необходимости могу представиться читаем полностью. Читаем закон еще раз. Вы сказали, что вам необходимо. Закон читаем. Там что-то про необходимость написано. Вы сейчас уклоняетесь от ответа. По-моему, вы сейчас уклоняетесь от ответа. Это же вы в данный момент закон нарушили, а не я. Это, насколько вижу, да вы можете видеть, не видеть, вы отвечаете четко на поставленный вопрос. По какой причине вы нарушили закон только что? Сейчас давайте вам объясню. Давайте, объясняйте. Это четвертая часть. Да, в случае необходимости, то есть если вы хотите, чтобы я представился полностью, какой я представлюсь полностью. Какой случай необходимости? Это в законе так написано, в случае необходимости? Я обязан представляться в каждом разговоре с должником. Я представился, меня зовут Давид. Вы представились по требованию моему, когда я вам указала на нарушение закона, а не в начале разговора, как написано в законе. По требованию вашему я и представился. А должны были сами представиться без моего требования. Именно поэтому я и задаю вопрос, почему вы нарушили закон? Но закон я сейчас не нарушал. Как это не нарушал? В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах должнику, должны быть сообщены фамилия, имя, отчество при наличии физического лица, осуществляющего такого взаимодействия. Совершенно верно. Я вам представился. По требованию, в начале разговора, начало разговора, это когда вы подняли трубочку, сказали «Алло», это начало разговора. А вы начали вопросы какие-то задавать, вы нарушили закон. Елена Владимировна, не беспокойтесь, звонок записывается, в случае необходимости сможете в суде его предоставить. На данный же момент по какой причине не можете внести вашу задолженность? Я в любом случае получу от вас комментарий, почему вы решили, что вам позволено нарушать закон. Кто вас надоумил, что вы можете это делать? Вы нарушили закон. Мы с вами уже в этом разобрались, что вы не назвали фамилию, имя, отчество, как требует законодательство в начале разговора. О чем мне можно вообще разговаривать с человеком, который закон нарушает? О чем? Буквально полминуты сейчас. Посоветуйтесь с кем-то более опытным. Благодарю за ожидание. Да, по желанию сотрудника. То есть, по моему желанию, я имею право говорить свое отчество и фамилию по требованию. Требования по первому требованию собеседника. Это кто такое придумал? Ну, так написано, по крайней мере, в моей инструкции. А, то есть вы официально под запись телефонного разговора сейчас утверждаете, что... Это руководство банка Тинькофф намеренно в своей должностной инструкции прописывает нарушение 230-го федерального закона. Я правильно понимаю под запись телефонного разговора? Я сотрудник банка, и я только что вам сказал то, что я вижу спрашиваю, я правильно понимаю или нет, что это руководство банка Тинькофф в своих инструкциях прописывает нарушение 230-го федерального закона. Вы либо подтвердите, либо опровергнете. Где вы взяли эту инструкцию тогда, если это не ваше руководство мое дало? В смысле, не руководство ваше дало? Вам руководство предоставляет инструкции, правильно? Инструкция составлена у нас. Отлично. Кто ответственный в вашей организации за составление инструкций? Фамилия, имя, отчество этого человека. Под запись телефонного разговора, пожалуйста. Не могу вам сказать эту информацию. Ну вот, когда узнаете эту информацию, перезвоните мне. То есть на данный момент все-таки вы уклоняетесь от ответа, То есть на данный момент, пока мы не разобрались, кто вас надоумил нарушать закон, разговор какой-либо продолжен не будет. Ну, понимаете, что через пару минут все равно перезвонят. Но вы понимаете, что это будет нарушение 230-го закона еще раз? Ну, вы действительно думаете, что банк, который юридически, в принципе, подкован, будет нарушать закон? Я не думаю, что меня бы не уведомили о том, как я должен правильно представляться перед тем, как вам позвонить. Ну, я не знаю, почему. Вы же отказываетесь, вы не говорите, что это ваша личная ответственность. Вы говорите, что у вас написано в инструкции. Значит, я делаю вывод, что если банк, как юридически, как вы выразились, подкованная организация, использует данные инструкции, значит, на самой верхушке данной пирамиды существует гнильца, от которой все и идет. После чего вы мне говорите, что мы вам сейчас перезвоним еще раз. Это же будет опять нарушение закона? Кто вам дал право два раза в день звонить? Да, серьезно? Значит так, берем сейчас, открываем 230-й федеральный закон, учим его наизусть, чтобы от зубов отскакивало, потом перезваниваем, сдаем мне, потому что вот так вот общаться, это, конечно, избиение младенца. Вы же вообще не в зуб ногой. Как вы можете работать на такой работе? Вы не в курсе даже закона, основного закона, который регламентирует вашу деятельность. Вы несете сейчас мне такую чушь. Буквально полминуты. Предоставьте, я отвечу на ваши вопросы. Ну, давайте, сбегайте, посоветуйтесь еще с кем-нибудь. По поводу звонков. Могу понять ваше недовольство в связи с поступлением звонков. Тем не менее, банк действует строго в рамках закона 230-го федерального. Строго в рамках 230-го федерального вам закона. Звонок, сколько можно раз в день звонить? Любой поступающий вам звонок или смс-сообщение не надо мне направлен читать на урегулирование скрипт. Ситуации вы скажите по мне, вашему сколько счету. Раз можно звонить в день по 230-му федеральному закону? Поэтому чем быстрее мы придем к договоренности, тем вы быстрее вы оглохли внезапно? Я вам вопрос задаю. По 230-му федеральному закону сколько раз в день можно звонить? Сейчас. Помните, может, здесь часть? Не, сами потрудитесь, поищите. Сами. Учимся работать с законами. Мы вправе звонить в рабочие дни с 8 до 10 и с 9 до 8 выходные. Время считается по региону покупки сим-карты, позволяет звонить 2 раза в день, 4 раза в неделю, 16 раз в месяц. Это в законе так написано? Федеральному закону. Это в законе так написано? Да, статья 7, часть 3. Ох, ты ж ядрит, Мадрид, а? То вы что, издеваетесь? Вы думаете, мне лень вот сейчас открыть закон и прочитать, что там Давайте. Написано? Давайте. Вы по-прежнему Правда. Утверждаете, что там написано 2 раза в день? Там написано 2 раза в день? Условия комплексного банковского два обслуживания. 2 раза в день там написано? Вы что из меня дуру-то делаете? 2 раза в день, 4 раза в неделю, 16 раз в месяц. Условия комплексного банковского обслуживания, с которыми вы заплатили, когда подписывали договор. По инициативе кредитора, статья 7, пункт 5. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени в его интересах, это мы пропускаем, можно звонить в рабочие дни общим числом. Ой, запутали вы меня. Статья 7, пункт 3. Посредственно в рабочие дни с 22 до 8 часов посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки. Не допускается более одного раза в сутки. Более двух раз в неделю, более 8 раз в месяц. И также условия комплексного банковского обслуживания. Банк вправе осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействия с клиентом и третьими лицами любыми незапрещенными законным способом, в том числе с использованием переговоров по сетям, электросвязи и курьерской доставки, превышая установленную федеральным законом номер 230 федерального закона от 3.7.2016 частоту взаимодействия не более чем в 2 раза. Угу. Постановление Верховного суда о том, что подписание подобных соглашений уничижает человеческое достоинство физических лиц и является незаконными. Это угу. Какой закон? Это постановление Верховного суда. В курсе, кто такой Верховного суда? Да, Верховный суд, да, есть такая инстанция у нас. В любом же случае банк вправе звонить вам до 2 раз в день. Нет, и не в любом случае. Звонок. С нашей стороны это попытка урегулировать сложившуюся. Ну серьезно, ну хватит, ну вот не несите мне ерунду. Вы переходите на личностное оскорбление. Да, я перехожу на личность, потому что мне надоело. Вот вы как идиот со мной, и я с вами как с идиотом разговариваю уже. И вы со мной как идиот разговариваете. Я не понимаю, зачем мне играть в эту игру и подыгрывать каждый раз, когда вы несете, вот ваши сотрудники несете вот эту вот полную хрень. Короче, фиксируйте там у себя, что хотите, до тех пор, пока вы не научитесь работать по закону, на данный момент, рот закрыл и слушаем меня. Правильно. Значит, до тех пор, пока ваши маромойки ваши пока не научатся работать, и вы в том числе по закону, вы от меня не получите вообще никакой информации, потому что вы там все идиоты. И вы играете в эти игры по скриптам, и мне надоело вам подыгрывать. Вот серьезно, сейчас вы начнете херничать по поводу, что действия, направленные на возврат задолженности, будут продолжаться, о том, что банк вправе обратиться в суд, и суд будет проходить без моего участия, это будет судебный приказ, который, ох, неожиданно можно отменить. И потом банк обязательно обратиться с исковым производством, и что 99% дел банк выигрывает, и что потом придут приставы, опишут мое имущество и арестуют все мои счета. Я всю вот эту херь слышала миллион раз, я не хочу больше этого слушать, вы меня утомили. Поэтому на данный момент извините, причину не оплатываю, не скажете. Трубку. Ой, блин, дебил. Мне не за что извиняться. За дебилизм свой, извините. Подойдите к маме, упадите на колени, скажите: мама, прости меня, что я дебилом таким вырос. Пошел работать в эту помойку и унижаюсь каждый раз, когда вот несу вот эту хрень. Разве я унижаюсь? Вы унизились сейчас ниже плинтуса, когда вот эту всю чушь несете мне, когда оправдываетесь, когда как мальчик советоваться там с кем-то бегаете или там, я не знаю, бумажками шуршите, ищите правильные ответы. Вы унижаетесь сейчас. Ну, ё-моё, ну мужское там осталось что-нибудь где-то, хотя бы на донышке там осталось что-нибудь от мужика. Не стыдно? Не стыдно, я спрашиваю. Информации не смогу предоставить. Ну, конечно, потому что нечего предоставить за вот эту хрень. Все, я сказала, больше никакой информации вы от меня не получите. Точка. От платежа вы отказываетесь, я правильно понимаю? Я отказываюсь разговаривать с людьми, которые ведут себя как дебилы. Вот пусть позвонит какой-то адекватный сотрудник, и мы с ним поговорим по поводу платежа. А с людьми, которые ведут себя как дебилы, я вести переговоры не намерена. Какой же причине я так себя веду? Не знаю, в голове чего-то не хватает, либо хромосома лишняя. Откуда ж я знаю, почему вы так себя ведете? Ну, что именно вам сейчас не понравилось? Я вам уже все сказала. У вас не хватает мозгов даже просто услышать. Я вам подробно сказала, в чем заключался ваш дебилизм. Ну, если вы слышите, зачем вы спрашиваете повторно? Чтобы уточнить. Чтобы уточнить? А что вы можете уточнить еще? Вам все было уже сказано. Этого достаточно. Все. Этого момент, достаточно. По поводу задолженности вашей. С адекватными сотрудниками, которые знают законы и не несут ерунду. Мы будем обсуждать мои задолженности. А с идиотами, которые вообще не в зуб ногой, мы вести переговоры не будем. То есть на данный момент, соответственно. На данный момент по записи телефонному разговору, соответственно. Угу. Мы пришли к тому, что вы прощаетесь и отползаете во свояси. Я с вами не прощаюсь. А придется, потому что никакой информации, я не дам вам прочитать ваш скрипт, если вы хотите это сделать, все-таки навязать мне свою информацию. И я не буду отвечать на ваши вопросы. Ну, мне необходимо уточнить у вас причину. Да мне плевать, что вам необходимо. Не надо вести себя как идиот, чтобы с вами нормально люди общались. Вы же не хотите. Вы ведете себя как идиот. Вы ведете себя как идиот. Я это утверждаю ответственно. Хорошо, я вас услышал. Лучше бы поняли, конечно. Пока-пока. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!